Алло, Валентина Петровна, будьте добры. Чего тебе забыл? Я это хотел. Валентина Петровна, не могли бы вы к нам зайти в квартирку, а? Да нет, не собираюсь. Валентина Петровна, придите. У меня чай есть, торт. Спасибо, у меня тоже есть. Ну, просто ко мне брат приехал тоже. Вот он отсидел за квартиру. Я никакого отношения к вашему брату не имею. А он какой хочет... Какой родственник? Он хочет у вас пожить, ему негде. У нас полна квартира, у нас тут бандиты. Да какие, что ты? Сутенеры. А у меня, блядь, не гостиница. Ну, Валентина Петровна... Тебе трехкомнатную мало. Один денек хотя бы можно? Ночку ему там перед... Да. А? Хуй на, блядь, аферист ебаный. Ну а что, это не я, братец хочет мой. Он только что вот отсидел, он вышел из тюрьмы. Братик, я твоего братика не знаю. Ну, я тебя-то не знаю, не то что братика. Ну знаете, он хороший человек. Он добрый. Мне и хорошие не нужны. Ну а почему, брат-то мой? Блин, мы же все же с вами как родные. У меня не гостиница, ебёна мать. А что же у вас? У меня ни гостиницы не было. Ну, помыться хотя бы можно ему, он к вам придет, а то у нас воду отключили за неуплату. Да что ты? Да. Пойди да заплати и включи. А вы мне не одолжите, я тогда пойду и заплачу. Да что ты? У меня это не сберкасса, блядь. Да ладно, Петрон, ну что ты, давай.